куда ты денешься?» Вошла, стряхнула с шубы снег, прикинута по-модному. Блеснули из-под синих век глаза твои холодные. Прошла коленками дразня, мол, делай ставки крупные. Уже бывали у меня такие недоступные. Куда ты денешься, когда разденешься, когда согреешься в моих руках? В словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках. Отпив глоточек коньяка, пускаешь дым колечками и намекаешь свысока, что мне ловить тут нечего. Куда нам, маленьким, до вас? Величество, высочество! Но в уголках надменных глаз я видел одиночество. Куда ты денешься, когда разденешься, когда согреешься в моих руках, в словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках? Учти, я опытный игрок, не знавший поражения. Сейчас пойдет по нервам ток большого напряжения, и ты отпустишь тормоза, и вся надменность кончится. Ведь можно то, чего нельзя, когда уж очень хочется.